Глава 20. И вот в один из дней, когда Иисус в храме учил народ и возвещал радостную весть, подошли к нему старшие священники и учителя закона со старейшинами и спросили: «Скажи нам, по какому праву ты так поступаешь? Кто тебе дал такое право?» «И я задам вам один вопрос», — сказал в ответ Иисус. «А вы ответьте мне. Крещение Иоаннова от кого было? От Бога или от людей?» Они стали спорить друг с другом. «Если скажем от Бога, тогда он спросит, почему вы не поверили Иоанну? Если скажем от людей, весь народ побьет нас камнями, ведь они убеждены, что Иоанн — пророк». И они ответили, что не знают от кого. «Тогда и я не скажу вам, по какому праву так поступаю», — сказал Иисус. Затем Иисус начал рассказывать народу такую притчу. «Насадил человек виноградник и отдал в наем виноградарям, а сам на долгие годы уехал в чужие края. Вот настала пора, послал он слугу к виноградарям получить свой доход с виноградника. Но виноградари, избив его, отправили ни с чем. Тогда послал он другого слугу. И того, избив, с позором прогнали, не дав ничего. Он снова послал уже третьего слугу. Того изранили и вышвырнули вон. Сказал тогда владелец виноградника: «Что мне делать? Пошлю я сына любимого, может, его постыдятся». Но виноградари, увидев его, стали говорить друг другу: «Это наследник. Давайте убьем его, чтобы нашим стало наследство». И, выбросив его из виноградника, убили. Что же сделает с ними владелец виноградника? Он вернется и казнит виноградарей этих, а виноградник отдаст другим. «Да не будет такого», — сказали слушатели. Иисус, пристально посмотрев на них, спросил: «Что значит тогда эти слова Писания? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. Всякий, кто о тот камень споткнется, разобьется, а на кого упадет он, того раздавит». Учителя закона и старшие священники тогда же схватили бы Иисуса, ведь они поняли, что притча эта направлена против них, но побоялись народа. Поэтому они стали следить за Иисусом и подослали к нему несколько человек, якобы очень благочестивых, чтобы поймать его на слове, а затем передать властям на суд римского наместника. Те спросили Иисуса: «Учитель, мы знаем, что говоришь ты и учишь верно, и что никому не угождаешь, а прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог. Скажи, разрешается нам платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, сказал им: «Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и чье имя?» «Цезаря», — ответили они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье — Богу», — сказал им Иисус. Им не удалось при народе поймать его на слове. Изумленные его ответом, они замолчали. К нему подошло несколько саддукеев, они отрицают воскресение, и задали ему такой вопрос: «Учитель, Моисей написал нам в законе, если умрет у кого-нибудь бездетным женатый брат, пусть он возьмет его жену себе, чтобы дать брату потомство. Так вот, было 7 братьев. Первый, женившись, умер бездетным. И второй и третий брали ее в жены, и так все 7. И все умерли, не оставив детей. Потом умерла и женщина. Так чьей женой она будет после воскресения? Ведь женаты на ней были все 7. «Люди этого века женятся и выходят замуж», — ответил Иисус. «Но те, что сочтены достойными воскресения из мертвых и жизни в будущем веке, не будут ни жениться, ни выходить замуж. и умереть они уже не смогут, а будут подобны ангелам. Они дети Бога, ведь Бог воскресил их. А что касается того, что мертвые воскресают, то об этом говорит сам Моисей в рассказе о горящем терне, когда называет Господа Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Но Бог, Он Бог не мертвых, а живых. Для Него все живы. И тогда некоторые учителя закона сказали: «Хорошо сказано, учитель». И уже никто не осмеливался ни о чем его спрашивать. А Иисус сказал им: «Как могут люди говорить, что помазанник — потомок Давида? Ведь сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь господину моему: «Восседай по правую руку мою, а я повергну твоих врагов под ноги твои». Так вот, Давид называет его господином. Как же он может быть его потомком? В то время, когда весь народ слушал его, Иисус сказал своим ученикам: «Остерегайтесь учителей закона, которые расхаживают в длинных одеждах, любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть в синагогах в первом ряду и на почетных местах на пиру. Они пожирают имущество вдов, а потом напоказ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор.